Глава 55. Вера удивила Евгению Николаевну тем, что, придя домой, отказалась от обеда и стала заводить патефон. Обычно она еще в передней спрашивала, скоро обед. Евгения Николаевна видела, что Вера слушает музыку, сидя за столом, подперев скулы кулаками, следя за движением пластинки тем упорным и сосредоточенным взглядом, которым смотрят опечаленные люди на случайные предметы, в то время как мысль их занята другим. Евгения Николаевна сказала, «Все придут с работы поздно. Мой руки и садись обедать». Вера молчала, глядя в упор на Евгению Николаевну. Выходя из комнаты, Евгения Николаевна оглянулась и заметила, что Вера слушает музыку, плотно закрыв уши ладонями. «Ты что, задурила?» — спросила она, вернувшись в комнату. Вера сказала, «Потрудитесь оставить меня в покое». «Вера, перестань, не нужно», — сказала Евгения Николаевна. «Да ты оставишь меня?» «Разрядилась, ждет своего Новикова». «Что с тобой, как тебе не стыдно?» — сказала Евгения Николаевна, удивившись выражению ненависти и страдания в глазах племянницы. Вера почему-то не взлюбила Новикова. В его присутствии она либо молчала, либо задавала ему ядовитые вопросы. «Вы много раз были ранены?» — как-то спросила она, и, получив ответ, который заранее предполагала, сделала удивленное лицо и протяжно воскликнула. «Да что вы говорите? Как же это так? За всю войну ни разу!» Новиков не обращал на ее колкости внимания. Это еще больше сердило девушку. «Мне стыдно?» — сказала Вера. «Мне стыдно? Это тебе должно быть стыдно. Не смей меня стыдить!» Схватив со стола патефонную пластинку, она швырнула ее на пол, быстро побежала к двери и, обернувшись, крикнула. «Я не приду домой! Я ухожу ночевать к Зине Мельниковой». «Что это с ней происходит?» — подумала Евгения Николаевна, пораженная злым и жалким выражением Вериного лица, ее непонятной грубостью. Утром Женя решила работать весь день и не выходить из дому. Но сейчас, после происшествия с Верой, работать не хотелось. Тяжелый характер у Веры, и он у нее не по отцовской линии, как считает Маруся, а именно от самой Маруси. Глупо ведет себя Маруся. Подойдет к незаконченной картине и насмешливо, снисходительно скажет «Текс». Да с таким видом, словно она боевой танкист, а Женя занимается детской игрой. Все уж давно знают, что не только хлеб и сапоги, но и картины нужны людям. А вчера Маруся сказала, «Ты бы еще села городские видики рисовать. Вид на Волгу, скверики, дети с няньками». Ты художествуешь, а мимо тебя будут идти войска, рабочие, и усмехаться. И глупо. Ведь и это надо. Конечно, интересно. Сталинград в дни войны, солнце, блеск Волги, Канны с огромными листьями, дети, играющие в песке, белые здания. А через все это, над этим, в этом война. Война. Суровые сумрачные лица, пароходы с маскировкой, темный дым над заводами, танки, идущие на фронт, зарево. И все это слито. Все не только в противоположности, а в единстве. Прелесть жизни и горесть жизни, надвигающийся мрак и торжествующий над ними бессмертный свет. И Женя решила отложить работу, выйти на улицу, зрительно ощутить возникшую в воображении картину. Когда она надела шляпу, послышался звонок. Женя открыла дверь и увидела Новикова. «Это вы?» — сказала она и рассмеялась. «Чему вы? Куда вы пропали?» «Война», — он развел руками. «А мы уже хотели устроить распродажу ваших вещей». «Вы, кажется, собрались уходить?» «Да, мне обязательно нужно. Хотите проводить меня?» «С удовольствием», — сказал он. «Но, может быть, вы устали?» «Что вы, совершенно нет», — искренне сказал он, хотя за трое суток спал не больше 5 часов. Широко улыбнувшись, он добавил, «А я сегодня от брата письмо получил». На углу Новиков спросил, «Вам в какую сторону нужно?» Она оглянулась, «Ни в какую. Я решила отложить свое дело, она не к спеху. Пойдемте на набережную». Они прошли мимо театра к памятнику летчику Хользунову и гуляли по набережной, смотрели на реку. Каждый раз возвращались к бронзовому летчику, точно он ждал их. Начало темнеть, а они продолжали ходить и разговаривать. Новиков пришел в то возбужденное, восторженное состояние, в какое иногда впадают сдержанные люди. Слова Новикова были не тем, что называют откровенным разговором. Они были еще значительнее и важнее. Слова молчаливого и сдержанного человека, поверившего, что его жизнь интересна другому. Говорят, что я по натуре штабист, а я ведь строевик-танкист. Вот ведь и опыт, знания есть, а какой-то тормоз. И с вами у меня так, говоря по правде, толком вам ничего сказать не могу. Поглядите, какое странное облако, — поспешно сказала Женя, опасаясь, что Новиков начнет объясняться ей в любви. Они уселись на широкий каменный барьер над Волгой. Шершавый камень был еще горячим от недавнего солнца, и на луговом берегу кое-где поблескивали в свете заката стекла, а с Волги и от ледяной молодой луны уже шла прохлада. На скамейке военный шептался с девушкой. Девушка смеялась, и потому как она смеялась, как медленно и неохотно отталкивала от себя кавалера, чувствовалось, что в эти минуты для нее не существовало ничего в мире, кроме этого вечера, лета, молодости, любви. «Как хорошо и как тревожно», — сказала Женя, вспоминая свои недавние размышления. В павильоне, где помещалась военная столовая, широко открылась дверь, вышла женщина в белом халате с ведром в руке, и яркий свет быстро осветил тротуар и мостовую, и Жене показалось, что молодая женщина выплеснула ведро света, и этот свет, легкий, шипучий, побежал по гладкому широкому асфальту. Следом вышла группа военных. Один из них, видимо, пародируя кого-то, дурашливо запел «Белая ночь, дивная ночь». Новиков молчал, и Женя с тоскливым беспокойством почувствовала, вот он соберет решимость, откашляется, повернется к ней, скажет потерянным голосом «Я вас люблю», и она уже готовилась положить руку ему на плечо и проговорить увещевающе, грустно, не нужно, право же, не нужно об этом говорить. Новиков сказал, получил сегодня письмо от старшего брата. Работает в шахте далеко за Уралом. Зарабатывает, пишет много, да вот дочь у него все болеет, не может к климату привыкнуть. Малярия, что ли? Женя вздохнула, искоса настороженно поглядела на Новикова. И он действительно покашлял, резко повернулся к ней и сказал. «У меня сейчас острое положение сложилось». Я подал рапорт и после этого поссорился с начальником. Он мне сказал, я вас не откомандирую и назначу заведовать архивом. А я ему ответил, я не подчинюсь такому приказанию. Эти слова неожиданно обидели и рассердили Женю. Оказывается, его волновали служебные дела. Она насмешливо прищурилась. Знаете, о чем я вдруг подумала? Прошли, должно быть, времена великой романтической любви. Такой любви, как у Тристана и Изольды, вы читали? Вот он бросил для нее все, и дружбу великого короля, и собственное королевство, и ушел в лес, спал на ветвях и был счастлив. И она, королева, бросив королевство, была счастлива в лесу с ним. Верно ведь? И всякая литература прошлых веков прославляла тех, кто ради любви пренебрегал славой, да, Боже мой, небесным и земным блаженством. А теперь все это кажется смешным, непонятным. Я уже не говорю о Тристане. Да перечтите Тамань Лермонтова. И вы скажете, как же так, ехал офицер по делу, и, утеряв бдительность, увлекся, влюбился, стал кататься на лодке с контрабандисткой. Так нельзя. Я думаю, либо люди потеряли способность любить, как когда-то, либо им новые страсти заменили те прежние. Она говорила быстро и горячо, словно заранее подготовила целую речь, и сама удивлялась, откуда у нее такая сердитая горячность. Но она, уже не останавливаясь, продолжала говорить. «Да где там? Что вы? Ну, вот вы хотя бы могли бы ради любимой женщины уйти на день со службы, рассердить этим свое генеральское начальство, да какое там, опоздать ради нее на 2 часа, на 20 минут?» Раньше царство бросали к ее ногам. «Тут не страх рассердить начальство», — сказал он. «Тут дело в долге». «Да вы мне не объясняйте, я все знаю, чувство общественного долга выше всего, святее всего, все это верно». Она снисходительно посмотрела на него. «И все же, скажу вам по секрету, все верно, но любить безумно, слепо, забывая обо всем, люди разучились, заменили эту любовь чем-то иным, новым, может быть, и хорошим, но уж слишком разумным. Нет, это неверно. Есть любовь, — сказал Новиков. А, ну, конечно, — сказала она сердито. Любовь теперь перестала быть роком, вихрем. Ну, конечно, знаю, как... Любовь хороша, конечно, — сказала она, передразнивая чей-то учительский рассудительный голос. Супружество, содружество. Влюбляться же в неслужебные часы, правда? Что-то вроде оперного театра. Ведь никто из любителей пения и музыки не вздумает бросить службу и в рабочие часы пойти слушать музыку. Новиков тревожно наморщил лоб и, сведя брови, смотрел на нее. Потом вдруг улыбнулся доверчиво и сказал: «Если бы вы на меня сердились, что я все эти дни не приходил, вот хорошо бы». «Что вы, как вы могли подумать? Это ведь вообще... Я-то не гожусь для таких чувств». «Я понимаю, понимаю, это вообще...» — с поспешной покорностью сказал он. Она подняла голову, прислушалась к далеким заунывным гудкам, вдруг послышавшимся со стороны заводов и вокзала. Вот и началась проза жизни. «Пойдемте домой».